Дорогие дети, мы прошли приблизительно половину ветхозаветных книг Библии, и я еще не представила вам некоторых из царей того времени, а также пророков. На всем этом мы коротко остановимся и придем постепенно к книгам Нового Завета и жизни нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. От самого начала наших бесед я говорила вам о нем и о том, что весь Ветхий Завет служит подготовкой к его приходу в мир. Бог многообразно и многократно говорил нашим предкам через пророков о том, что его Сын придет в мир и искупит человечество от греха, в который впали Адам и Ева, и который перешел во всех нас. Вы узнали, что израильский народ, из которого и должен был прийти Христос, пришел под водительством Иисуса Навина в Ханаан и поселился в нем. Много лет прошло с тех пор, как этот народ перешел чудесным образом через Иордан. Израильтяне построили себе дома, селения, города. Они обработали землю и жили мирно от ее плодов, радуясь в Господе и благодаря Его за все. Иисуса Навину было теперь 110 лет, и он не мог вести город на войну против язычников, которые окружали его, если бы это вдруг пришлось сделать. Он знал, что ему пора скоро умирать, и он созвал народ, чтобы сказать ему кое-что на прощание. Когда все предстали пред ним, он вспомнил с ними все чудеса, которые Господь совершил с ними, и советовал им быть мужественными и никогда не переставать надеяться на помощь Господа. Ведь он так много сделал для них в прошлом, а теперь, когда они пришли в обетованную землю, тоже сохранит их от врагов, которые окружали их тогда со всех сторон. «Храните закон, который дал вам Моисей», — говорил Иисус Навин народу. «Не бойтесь врагов ваших, не поклоняйтесь их богам, не берите себе жен из их среды. Будьте послушны Господу во всем, и Он благословит вас». Иисус Навин напомнил народу о том, как Бог за послушание ему пообещал отдать Ханаан ему и его потомкам, и как здесь прежде жил Исаак, а потом Иаков до своего переселения в Египет. «Когда вы страдали в Египте, Бог послал Моисея, чтобы он вывел вас оттуда из страны рабства», — говорил народу Иисус Навин. «Когда вы пришли к Черному морю, Господь перевел вас через него, а египтян потопил». Когда Иисус Навин говорил, люди качали головами в знак согласия, и особенно, когда он упоминал имена Авраама, Исаака и Иакова, о которых они слыхали с детства. Они знали также о том, что Господь рукой Моисея вывел их из Египта, но особенно радостно было слышать о том, что они сами пережили, когда переходили через Иордан, а потом побеждали врагов, которые становились у них на пути. Все это было еще свежим в их памяти, и они поняли, что Господь верен своему слову и действительно привел их в эту благословенную страну, где им теперь так мирно и хорошо живется. Иисус Навин предложил народу сделать еще раз выбор. Кому хотите служить? Богу живому, сделавшему для вас так много, или языческим истуканам, которые ни на что не способны? Выбирайте, как хотите, а я и мой дом будем служить Господу. Он сделал свой выбор и не стыдился его, и пусть весь мир не верит в Бога и не служит Ему, а я и мой дом будем служить Господу. Какое чудное решение! Оно вызвало отклик в народе, и все громко говорили, что тоже хотят служить Господу и быть послушными Его повелениям. Иисус Навин знал, что ему осталось немного жить, и хотел, чтобы народ не забыл о своем торжественном обещании, и потому записал его в специальную книгу. А на месте, на котором народ давал это обещание, он поставил большой камень в Сихеме, и каждый раз, когда люди смотрели на этот камень, они вспоминали о своем обещании. Вскоре Иисус Навин умер, и народ похоронил его на склоне горы, недалеко от его дома. Тут же было похоронено и тело Иосифа, которое они привезли с собой из Египта. Вблизи было поле, которое было знакомо Иосифу, когда он был еще мальчиком и пас овец отца своего. Впоследствии умер также и священник Елиазар, сын Аарона, и сын его стал священником. Народ поклонялся Богу живому все время, пока над ними были старейшины, которые напоминали ему о Боге и всех делах его. Я знаю, что если бы мы, верующие, перестали напоминать людям о Боге, многие бы не могли верить в Него и по нашей вине пошли бы в вечную погибель. Я знаю Бога, верю в Него, чувствую ответственность перед Ним, и поэтому говорю о Нем всем, кого встречаю, чтобы они могли познать Его и принять Его вечное спасение. Вот и вам, мои юные слушатели, я тоже рассказываю о Нем, а вы сделайте выбор. Я и дом мой будем служить Господу. Пусть эти слова останутся у вас в памяти. Я и дом мой будем служить Господу. Вы знаете, что такое дом? Что это значит? Это значит моя семья, мои близкие, родные, папа, мама, братья, сестры. Это и есть наш дом. У нас еще есть наша страна, и трудно людям без своей страны. Поэтому израильтяне так радовались, когда Бог дал им страну. Я вам расскажу небольшой рассказ, который проиллюстрирует вам немножко, что такое семья, что такое родной дом. Однажды мальчик Володя играл в мяч со своим другом, и вдруг бах! Мяч попал прямо в окно соседу. Через мгновение соседи видели, как Володя мчался во всю прыть в сторону своего дома, а за ним по пятам бежал злой, пострадавший сосед. Когда Володя вбежал в дом, где его уже ожидала взволнованная от шума на дворе мама, сосед уже барабанил в дверь кулаками и кричал. Володя с ужасом думал о том, что будет, когда мама откроет дверь. «Ваш мальчишка разбил мое окно!» — кричал не своим голосом сосед. «Он умышленно бросил мяч прямо мне в окно!» «Я неумышленно бросил мяч», — пытался защищать себя Володя, но он сам пошел куда-то в бок и попал к нему в окно. Мама вежливо и спокойно задала соседу несколько вопросов и сказала: «Я заплачу за окно, которое разбил вам мой мальчик». Это смягчило соседа, и он ответил: «Ну ладно, может быть, он бросил неумышленно, но пусть больше не играет около моего дома». Володя вздохнул облегченно и с тех пор играл только около своего дома. Но что бы делал он, если бы у него не было дома, где можно было бы укрыться от гнева соседа, и не было бы мамы, которая стала на защиту в нужный момент? Разве вы не бежали тоже домой, когда натворили что-то плохое? Конечно, бежали. Разве и вам не было приятно иметь свой дом и родных, которые всегда готовы защищать вас? Но не только в такие времена, когда нам нужно убежище от преследования, нам приятно иметь дом. Когда вы возвращаетесь летом домой из лагеря или с дачи, где провели каникулы, разве не билось ваше сердечко от радости при виде вашего дома? Как счастлив тот солдат, который находит свой дом на месте, когда он приходит домой с войны, а на пороге его ожидает мать, жена и дети. Какая это радость! Я и мой дом. И нет счастливее дома, чем тот, где вся семья любит Господа и служит Ему. Есть чудное стихотворение, которое называется «Блажен тот дом». Оно также поется, как гимн. Я прочитаю вам его. «Блажен тот дом, где настежь дверь открыта тебе, Господь, Спаситель всех людей, где средь гостей больших и знаменитых ты всех дороже, ближе и милей, где все сердца летят тебе навстречу, где все глаза к тебе обращены, где уши всех открыты к твоей речи, где вся семья любви твоей сыны. Блажен тот дом, где муж одно с женою, твоя любовь связала тесно их, твой дар спасения видит пред собою, твой дух хранит их на путях земных. К тебе прильнули верными сердцами в добре и скорби, счастье и нужде. Прибыть с тобой всегда стремятся сами, тебе служить им радостно везде. Блажен тот дом, где на руках молитвы к тебе приносят маленьких детей, где с ранних дней искать тебя привыкли со всякой скорбью и нуждой своей, где с умилением принимают слово, где с ликованием песни тебе поют, где пред тобой всегда стоять готовы, где твое имя постоянно чтут. Блажен тот дом, где ты во все вникаешь, где разделяешь радости и плач, где в торжестве участие принимаешь и где в болезни ты единый врач, где управляет всем твоя десница, где все идут твоим святым путем, туда, откуда ты в наш мир явился и нас направил в чудный вечный дом. Дети, пусть ваш дом будет таким домом. Это желание моего сердца, потому что я знаю, что вы не будете счастливы, если не будет так. Никто и ничто не может занять в нашем сердце то место, которое принадлежит только нашему Господу. Только когда Он сам займет это место, мы будем счастливы и осчастливим тех, кто окружает нас.